Личные покои Хоруса показались Петронелли удивительно скромными и безликими. Здесь имелось лишь несколько предметов, которые можно было отнести к личным вещам. Она не ожидала увидеть бьющую в глаза роскошь, но и не рассчитывала оказаться в армейской казарме. У одной из стен стоял сундук для вещей, на котором лежала груда пожелтевших пергаментов с текстами особых клятв. А на полке над кроватью стояли изрядно потрепанные книги. Ложе чересчур длинное и широкое для нее – казалось недостаточно просторным для столь значительной фигуры, как примарх. Представив себе Хоруса спящим, Петронелла улыбнулась и задумалась, какие видения славы и величия могут сниться одному из могучих сыновей императора. Мысль о спящем примархе делала его более человечным, хотя раньше ей никогда не приходило в голову, что такие, как Хорус, могут нуждаться в отдыхе. Петронелле казалось, что никогда не стареющие не должны уставать. Поразмыслив, она решила, что кровать служит декорацией, своеобразным напоминанием о человеческой природе полубога. В отличие от первой встречи с Хорусом, сегодня Петронелла выбрала простое красно-зеленое платье, юбка которого была украшена серебряной сеткой с топазами и ярко-алый лиф со скандально низким декольте. Электронный блокнот и перо с золотым наконечником лежали в маленькой сумочке, висящей на плече на золотом шнурке, а пальцы Петронеллы покалывало от нетерпения. Своего телохранителя Маггарда она оставила за порогом личных покоев, хотя и знала, что невозможность предстать перед высочайшим из воинов огорчит его сверх всякой меры. Близость воинов Астартес, на которых он смотрел словно на богов, приводила охранника в величайший восторг. Петронелла не препятствовала его поклонению, но сегодня хотела, чтобы все внимание воителя было обращено только к ней. Нетерпеливо ожидая первой возможности получить интервью, она тихонько дотронулась пальцами до деревянной столешницы. Стол казался таким же огромным, как и кровать, и Петронелла с улыбкой представила себе, сколько великих замыслов рождалось за ним, и сколько приказов о сражениях было подписано на немного потертой и испещренной пятнами поверхности. Интересно, а приказ о прошлой аудиенции тоже был написан здесь? Она помнила, как получила предписание немедленно предстать перед воителем, помнила свой трепет и ликование, переполнявшие сердце, пока растрепанная Бабетта помогала выбрать одно из дюжины платьев. В конце концов, она остановилась на элегантном и скромном кремовом платье с украшенным слоновой костью корсажем, приподнимавшим грудь, и тончайшим ожерельем из красного золота с сапфирами и жемчугом, которое обвивало лоб, а затем сверкающим каскадом не спадало на шею. Пренебрегая обычаем Терры пудрить лицо, Петронелла только затенила уголки глаз сурьмой и подвела губы переливчатым блеском. Ее усилия явно не пропали даром. Едва она предстала перед воителем, как на его лице появилась широкая улыбка. Ее дыхание, и так стесненное туго затянутым корсажем, и вовсе остановилось при виде физического совершенства Хоруса и его обаяния. Коротко подстриженные волосы обрамляли открытое и красивое лицо, а сияющие глаза смотрели так внимательно, словно в тот момент она была для него важнее всякого остального мира. Петронелла даже смутилась, словно дебютантка на первом балу. Воитель появился перед ней в сверкающих доспехах цвета зимнего неба, отделанных кованым золотом с рельефно выступающими письменами на обоих наплечниках. На груди, словно кровь на чистом снегу, алел открытый глаз, и его немигающий взгляд пронизывал ее насквозь. В тот раз Маггард в тщательно начищенных золотых латах и серебряной кольчуге стоял за ее спиной. Конечно, при нем не было никакого оружия, меч и пистолет остались у телохранителей Хоруса. «Мой господин», — заговорила Петронелла, наклонила голову, приседая в изящном реверансе, и протянула руку ладонью вниз в ожидании поцелуя. «Так это вы из дома Карпинус?» — спросил Хорус. Она быстро оправилась от смущения и не стала обращать внимания на нарушение правил этикета. Воитель откровенно проигнорировал протянутую для поцелуя руку и задал вопрос до того, как было сделано формальное представление. «Да, это я, мой господин. Не называй меня так», — сказал воитель. «О, конечно». «А как я должна к вам обращаться?» «Для начала будет достаточно и Хорус», — ответил он, и, подняв голову, Петронелла увидела, что он продолжает улыбаться. Стоящие позади Хоруса воины безуспешно пытались скрыть свое веселье, и она поняла, что воитель подшучивает над ней. Несмотря на недовольство таким пренебрежением к правилам, она постаралась улыбнуться в ответ. «Спасибо», — сказала она, — «я так и сделаю». «Так, значит, вы хотите стать моим летописцем? Это правда?» — спросил Хорус. «Да». «Если вы позволите мне выполнять эту работу, почему?» Из всех ожидающих вопросов именно этого, крайне откровенного, она и не предвидела. «Я чувствую, что это мое призвание, мой господин», — заговорила она. Мое предназначение, как одной из наследниц дома Карпинус, я должна запечатлять великие деяния и замыслы, сохранить для потомков величие этой войны, героизм, опасность, жестокость и ярость битвы. Я хочу... «Девочка, ты когда-нибудь видела настоящее сражение?» – неожиданно спросил ее Хорус. «Пожалуй, нет. Ничего подобного», – призналась она. И от обращения «девочка» на щеках вспыхнул сердитый румянец. «Я так и думал», – сказал Хорус. «Только тот, кто никогда не стрелял, не слышал воплей и криков умирающих, громко требует крови, отмщения и истребления врагов. Вы этого хотите, мисс Вивар? Это ваше предназначение?» «Если такова война, то да», – ответила она, не желая поддаваться его грубостям. «Я хочу увидеть все, увидеть и запечатлеть величие Хоруса для будущих поколений». «Величие Хоруса», — повторил воитель, явно наслаждаясь звучанием этих слов. Прежде чем снова заговорить, он буквально пронзил ее взглядом. «Мисс Вивар, в составе нашей флотилии много летописцев. Скажите, почему я должен именно вам предоставить эту честь?» И снова его прямота поразила Петронеллу. Она никак не могла подобрать слов, а воитель посмеивался над ее неловкостью. Раздражение ударило в голову, и не успев подумать, она высказалась не менее откровенно. «Потому что никто из этого сброда, который вы собрали на своем корабле, не справится с такой работой лучше, чем я. Я сделаю вас бессмертным, но если вы считаете, что меня можно запугать дурными манерами и высоким положением, можете катиться в преисподнюю, сэр». Воцарилась мертвая тишина. А потом Хорус громко расхохотался, и она поняла, что единственной вспышкой гнева уничтожила все шансы на ту работу, которой так добивалась. «Вы мне нравитесь, Петронелла Вивар из дома Карпинус», — неожиданно сказал Хорус, — «и вы мне подходите». От изумления у нее открылся рот и замерло сердце. «Правда?» — спросила она, опасаясь очередной шутки со стороны воителя. «Правда», — подтвердил Хорус. «А я думала...» «Послушайте, милая, обычно я составляю свое мнение о людях в первые 10 секунд знакомства и очень редко его меняю. Едва вы успели войти, я распознал натуру бойца. Девочка, в вас есть что-то от волка, и мне это нравится, вот только...» «Что? В следующий раз? Не ведите себя так официально», — усмехнулся он. «Мы находимся на военном корабле, а не в гостиных Мерики. А теперь я должен извиниться и покинуть вас. Мне пора отправляться на Давин и возглавить военный совет». Вот так она и была принята. Ее до сих пор изумляло, что все прошло так легко, однако целый ворох парадных платьев оказался ненужным, и Петронелла была вынуждена носить невыносимо простые костюмы, более уместные для обитателей жалких лачуг окрестностей Гиптуса. Дома высшего общества ее теперь не узнали бы. Она продолжала с улыбкой предаваться воспоминаниям, а пальцы скользили по поверхности стола, пока не натолкнулись на старинную книгу в потрескавшейся кожаной обложке с почти стертыми золотыми буквами. Она открыла книгу и рассеянно перевернула несколько страниц, пока не остановилась на сложной астрологической таблице с орбитами планет, соединенными линиями. Ниже было изображено какое-то мифическое существо, наполовину человек, наполовину конь. «Это подарок моего отца», — раздался за ее спиной мощный голос. Петронелла виновато отдернула руку от книги и обернулась. Позади стоял Хорус в полном боевом доспехе. Как и всегда, он казался воплощением пугающей мужественности, и мысль о том, что она без компаньонки находится в одной комнате с таким могучим представителем сильной половины человечества, к чувству вины добавила и некоторую пикантность. «Простите», — прошептала Петронелла, — «это было невежливо с моей стороны». «Не беспокойтесь», — махнул рукой Хорус. «Если бы здесь было нечто секретное, я бы не стал оставлять книгу на столе». Несмотря на эти заверения, он все же взял книгу со стола и поставил на полку над кроватью. Петронелла мгновенно ощутила, насколько он напряжен, и хотя внешне воитель казался совершенно спокойным, сердце забилось чаще, едва она почувствовала сдерживаемую ярость. Гнев кипел под кожей, словно огонь дремлющего вулкана накануне извержения. Не успела она что-то ответить, как Хорус заговорил снова. «Боюсь, я не смогу посидеть и поговорить с вами, мисс Вивар. На спутнике Давина возникли проблемы, требующие моего безотлагательного вмешательства». Петронелла попыталась скрыть разочарование. «Неважно. Мы можем перенести встречу на то время, когда вам будет удобно». Он рассмеялся резко и, как показалось Петронелле, не слишком весело. «Это время может наступить не скоро», — сказал он. «Я не из тех, кто легко сдается», — заверила его Петронелла. «Я умею ждать». Несколько мгновений Хорус взвешивал ее слова, затем покачал головой. «Нет, в этом нет необходимости», — с улыбкой произнес он. «Вы ведь хотели увидеть войну?» Она энергично кивнула, и воитель продолжил. «Тогда можете пройти со мной на десантную палубу и посмотреть, как Астартес готовятся к сражению».